В начале нашего знакомства Шеба казалась мне неодолимо счастливой. В моих глазах она выглядела современным чудом света, примером полного довольства. Ее брак с Ричардом, званные ужины, отдых во Франции, полный дом коллег, детей, экс-жен и старинных друзей мог служить идеальной темой для статьи в журнальном разделе «Образ жизни». В ближайших планах Хартов всегда значилось какое-нибудь беззаботно шумное мероприятие. Пикник в Риджентс-парке, прогулка по Хайгейтскому кладбищу, экскурсия в музей детства в Бетнелл-Грин, очень популярный музей игрушек в лондонском районе Бетнелл-Грин. Встретиться с Шебой один на один для меня было редкой удачей. Однажды Ричард на полдня увез Бена в бассейн, и нам с Шебой удалось посетить выставку Дюрера. А еще раз Шеба писала мой портрет в домашней студии. Пока Ричард с Беном играли наверху в «Монополию», помню, под аккомпанемент «Радио 4» Шеба сосредоточенно, вглядываясь в холст, сказала, что у меня умопомрачительный череп. По большей же части мне приходилось делить ее со многими-многими другими. На память приходит один случай, когда Шеба пригласила меня на день рождения сына. Бену исполнялось 12. Я пошла, в душе ожидая чего-то вроде примитивных салок времен моего детства. Однако дом меня встретил настежь распахнутыми дверьми и кучей приглашенных на детский праздник родителей, развалившихся на диванах, потягивающих вино, подпевающих джазовым записям Ричарда. У кухонной двери собралась толпа. Заглянув на кухню, я увидела распростертого на столе Ричарда. Шеба в хирургических перчатках и маске оперировала мужа на радость десятку восторженных малолетних студентов, устроившихся перед ней. «Итак», — с ужасающим немецким акцентом комментировала Шеба, «мы финимайт фаглас». «Я позволяет вам их осматривать и бистро-пистро притофай соседка». Дети с визгом завертелись на стульях, вырывая друг у друга две крупные виноградины без кожицы. «Ща на тися все помыль свой рука». «Не помыль? Ай, не важно». «О, представляет вам свой ассистентка Барбара Бабинский. Ходит сюда, Барбара, помогай мне вынимать печенка». Как же заразительно была эта шумная семейная жизнь. Не скажу полное счастье, но веселье точно. Дженнифер однажды рассказала мне об индусском храме в глухом районе Южной Индии, где она побывала еще в студенческие годы. Ей показалось фантастическим, невероятным, что экзотические обряды совершались на той же планете, где протекала ее скучная жизнь в Барнстепле. Вернувшись в Англию и вспоминая женщин в саре, опускающихся в темные воды озера у храма или воскуривающих благовония в честь слоноголового Ганеши,